Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Доброе утро, друзья мои. Итак, я сижу в убежище. Это таверна. И там, где хлев, там наверху сеновал. И вот на этом-то сеновале я и пристроился. И через небольшое оконце видел, как англичане, блокированные маршалом Массена, собираются на охоту травить лису. Вскоре по дороге проскакал офицер в голубой форме, похожей на ту, что носят наши конные артиллеристы. Немолодой уже, грузный человек с седыми бакенбардами. Он остановился и начал разговаривать с драгунским штабным офицером, ждавшим у крыльца. И тут я убедился, как важно знать английский язык, которому у меня был случай научиться. Я слышал и понимал каждое слово. «Где место сбора?» — спросил офицер. Второй ответил, что возле алтары. «Вы опаздываете, сэр Джордж», — сказал ординарец. «Да, пришлось заседать в трибунале. Сэр Степлтон Коттон уехал». В этот миг отворилось окно, и в него выглянул красивый молодой человек в блестящем мундире. «Хеллоу, Мэри», — сказал он. «Меня задержали эти чертовы протоколы, но я вас сейчас нагоню». «Прекрасно, Коттон, я опаздываю и поеду вперед». «Велите груму подвести мне коня», — сказал молодой генерал через окно ординарцу, а пожилой двинулся дальше по дороге. Ординарец отъехал куда-то к конюшне, и через несколько минут появился проворный английский грум с кокардой на фуражке, ведя под усцы коня. Друзья мои, кто не видел английского охотничьего скакуна, тот не видел ничего. Это было настоящее чудо. Рослый, широкий в кости, сильный, стройный и быстроногий, как олень. Масти вороной, без единого пятнышка. Что за шея, круп, ноги, бабки? Описать невозможно. Он весь блестел под солнцем, как полированное черное дерево, нетерпеливо пританцовывал на месте, легко и изящно поднимая копыта, тряс гривой и тонко ржал. Сроду не видел я такой силы, красоты и грации. Раньше я часто удивлялся, как это английским гусарам удалось обскакать гвардейских егерей под Асторгой, но когда увидел английских лошадей, то перестал удивляться. У двери в стену было ввинчено кольцо. Грум привязал лошадь, а сам вошел внутрь. Я мигом сообразил, какой счастливый случай посылает мне судьба. Стоит вскочить в седло, и положение мое станет еще выгоднее, чем в начале. Даже вольтежер не мог бы сравниться с этим великолепным конем. Долго раздумывать не в моих привычках. Вмиг спустился я с лестницы и был у дверей хлева еще миг. И, выскочив наружу, я схватил повод и прыгнул в седло. Кто-то, хозяин или слуга, ошалело закричал мне вслед, но что мне его крики? Я дал коню шпоры, и он ринулся вперед так резво, что лишь столь искусный наездник, как я, мог усидеть в седле. Я отпустил поводья и дал ему волю. Мне было безразлично, куда скакать, лишь бы подальше от постоялого двора. Конь пронесся вихрем по виноградникам, и через несколько минут целые мили легли между мной и моими преследователями. В этой дикой стране им уже не узнать было, в какую сторону я поскакал. Я почувствовал себя в безопасности и, доехав до вершины невысокого холма, достал из кармана карандаш и записную книжку и принялся зарисовывать местность и набрасывать план позиций. Подо мной был славный конь, но рисовать, сидя на нем, оказалось нелегким делом. Он все время придал ушами, дрожал и водил боками от нетерпения. Сначала я не мог понять, что это с ним, но потом заметил, что он делает это только когда откуда-то из дубравы под нами доносится странный звук. У-лю-лю-лю-лю. Потом вдруг этот нелепый крик сменило дикое порсканье и отчаянный рев рога. Мой конь словно обезумел. Глаза его метали искры, грива стала дыбом, он высоко прыгнул раз, другой, дрожа всем телом. Карандаш мой полетел в одну сторону, записная книжка в другую, а когда я взглянул вниз, в долину, то увидел необычайное зрелище. Туда лавиной мчались охотники. Лисицы мне видно не было, но собаки так и заливались лаем. Они уткнули носы в землю, задрали хвосты и бежали такой тесной гурьбой, что казались большим летящим желто-белым ковром. А за ними следом скакали охотники. Бог мой, какое это было зрелище! Представьте себе всех офицеров, которые только входят в состав большой армии. Некоторые были в охотничьих костюмах, но большинство в мундирах. Голубые драгуны, красные драгуны, гусары в красных ритузах, зеленые стрелки, артиллеристы, уланы в мундирах с золотой оторочкой и почти сплошь красные, красные, красные, потому что пехотные офицеры ездили верхом не хуже кавалеристов. Ну и толпа. Одни хорошо сидели в седле, другие плохо, но каждый летел вперед во весь опор. Младшие офицеры и генералы сшибались и теснили друг друга, давали лошадям шпоры, дергали поводья, забыв обо всем на свете, кроме одного. Они жаждали крови этой несчастной лисы. Право, странный народ эти англичане. Но у меня не было времени любоваться на охоту или дивиться на глупых островитян, потому что впереди всех этих сумасшедших несся конь, на котором я сидел. Понимаете, это был охотничий конь, и собачий лай для него значил то же, что для меня сигнал кавалерийской трубы, раздайся он сейчас на улице. Этот конь ошалел, он обезумел. Он сделал скачок, потом другой, и вдруг, закусив удила, пустился с холма. Вслед за собаками прервемся, дорогие друзья. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.